Она сцепила пальцы. «Артемис, мне кажется, в ту ночь в своей библиотеке Линслейт столкнулся не с призраком, а с живым человеком. И судя по тому, что Линслейт принял его за тень Ренвика Девериджа, этот человек был очень похож на вашего покойного мужа». Он откинулся на спинку сиденья. «Любопытно. Кстати, должен заметить, Мэдалин, что в конце беседы вы придумали очень умный ход. И как я сам не догадался спросить про одежду, в которой появлялись разные привидения?» Казалось, ее удивила эта похвала. Он пожал плечами. «Похоже, призраки, которые посещают Линслейда, как правило, являются в тех нарядах, которые обычно носили при жизни. Но тень Ренвика была одета по последней моде, а не так, как ходили в прошлом году». «Линслейд — человек со странностями», — взволнованно напомнила Мэдалин. «Не буду спорить. Возможно, мы придаем его ответам слишком большое значение. У старика явно не все дома». Она на мгновение задумалась. «Я понимаю, что вы имеете в виду. Как истинный джентльмен, его сиятельство не смог бы представить себе голое привидение». «Голое привидение? Какая оригинальная мысль!» Она отдернула его взглядом. «Нет, это просто невероятно. Мы сидим здесь и всерьез обсуждаем, как одеваются привидения. Если бы кто-нибудь нас услышал, то наверняка решил бы, что мы оба сбежали из сумасшедшего дома». «Точно!» «Артемис, мне надо вам кое-что сказать». «Я вас слушаю». Лорд Линслейт упомянул, что у привидения была трость. «Ну и что? Трости сейчас в большой моде. Правда, сам я не ношу этот аксессуар, но только потому, что считаю его чертовски неудобным». Она выглянула из окна кареты на улицу. «Все дело в том, что трость, которую описал Линслейт, довольно уникальна. Вы правы. Золотой набалдашник, отлитый в форме головы хищной птицы». «И что же?» Она медленно сказала. «Тросточка, описанная Линслейдом, не только уникальна. Она показалась мне очень знакомой. Ренвик всегда носил точно такую». Он застыл в неподвижности. «Вы в этом уверены?» «Да». В ее глазах мелькнул панический ужас, но она быстро справилась с собой. «Совершенно уверена. Как-то он мне сказал, что это подарок его отца». Артемис долго и внимательно изучал ее. «Я думаю, будет лучше, если вы с вашей теткой временно переедете ко мне и поживете в моем доме до тех пор, пока не закончится вся эта история», — наконец произнес он. Она потрясенно уставилась на него. «Переехать к вам? Но это же нелепо. Почему мы должны переезжать?» «Потому что я убежден, что ваш богатырь-кучер и колокольчики на ставнях не смогут защитить вас от привидения Ренвика Девериджа». «Но Артемис...» Он смотрел на нее в упор. «Вы сами втянули меня в это дело, мэм. Мы заключили соглашение. Я найду ваше привидение, но вы, в свою очередь, должны неукоснительно выполнять мои указания, связанные с вашей безопасностью». Она прищурилась. «Вы хотите сказать, ваши приказы? Называйте, как вам угодно. Но в делах подобного рода должно быть единоначалие. Вы поставите под угрозу всех своих домашних, если будете оспаривать каждый мой шаг». «Я не оспариваю ваше предложение, сэр. Я только сомневаюсь в его разумности». «На мой взгляд, это одно и то же», — заметил Артемис. «Вы весьма щепетильно относитесь к своему авторитету, не так ли, сэр?» — сказала она. «О да, в этом плане я крайне щепетилен и редко кому позволяю ставить мой авторитет под сомнение». Она метнула на него сердитый взгляд. «Уж не думаете ли вы, что я предоставлю вам одному принимать все решения? Осмелюсь еще раз напомнить вам, что вы сами обратились ко мне за помощью, мэм. Вы предложили сделку, И я согласился. Мы договорились. Она нерешительно